15. Среда, 2 июня 2010 года, выдается теплой и безоблачной. И пусть на календаре весна, и учебный год еще не закончился, глянув в окно, понимаешь, что в центральной части Америки прекрасный летний день. В США и Западной Европе времена года определяются по астрономическому календарю. Весна длится до 21 июня. Билл Ходжес в костюме, но какое блаженство. Без галстука. В своем кабинете. Изучает список краж из автомобилей, которые Марло Эверетт передала ему по факсу. Он распечатал карту города и наносит красными точками места грабежей. Он знает, если от компьютера Оливии не протянется ниточка к мистеру Мерседесу, придется потратить время, и немало, на встречи с пострадавшими. Но, возможно, кто-то из них упомянет подозрительный автомобиль. Потому что мистеру Мерседесу приходилось следить за владельцами машин, на которые он нацеливался. Он мог использовать гаджет, отпирающий замки, только зная наверняка, что владелец не вернется в ближайшее время. «Он следил за ними так же, как следил за мной», — думает Ходжес. Мысль эта высекает короткую искру ассоциации, и яркую, но гаснущую прежде, чем он успевает понять, что она осветила. Ходжес не горюет. Если что-то действительно есть, появится вновь. А пока он сверяет адреса и наносит красные точки. У него 20 минут до того, как завязать галстук и ехать за Джейни. Брейди Хартсфилд в командном пункте. Никакой головной боли. Мысли, которые часто туманятся, сейчас четкие и ясные, как заставки его компьютеров. Кадры из фильма «Дикая банда». Он вытащил фунтовые блоки пластичной взрывчатки из жилетки смертника, осторожно соединил детонаторы. Некоторые блоки он укладывает в ярко-красный чехол диванной подушки с игривой надписью «Парковка зада». Еще два, переформованные в цилиндры с подсоединенными детонаторными проводами, отправляются в ярко-синий мочеприемник Уринеста. После этого Брейди украшает мочеприемник наклейкой, приобретенной вместе с футболкой, днем раньше в сувенирном магазине ЦКИ. На наклейке надпись «Фэн здесь и сейчас номер один». Он смотрит на часы. Почти 9. Жить жирному экскопу осталось 1,5 часа. Может, и меньше. Пит Хантли, бывший напарник Ходжеса, в одном из допросных кабинетов. Не потому, что кого-то допрашивает. Прячется от утренней суеты общего зала департамента расследований. Просматривает записи. В 10 у него пресс-конференция. Речь пойдет о последних откровениях Дональда Дэвиса. И Пит не хочет напортачить. Мистер Мерседес, виновник массового убийства у городского центра, напрочь вылетел из его головы. В Лоутауне, позади известного в узких кругах ломбарда, продают и покупают оружие. Люди, которые этим занимаются, уверены, что за ними никто не приглядывает. Джером Робинсон сидит за компьютером, слушает аудиозаписи, которые предлагает сайт «Звучит неплохо». Слушает истерический смех женщины. Слушает мужчину, насвистывающего мелодию баллады «Дэнни Бой». Слушает хрипы мужчины и вскрики, испытывающие оргазм женщины. Наконец находит то, что ему нужно. Название простое. «Плач ребенка». Этажом ниже, на кухню в сопровождении Одила, влетает сестра Джерома, Барбара. На ней переливающаяся блестками юбка, громоздкие синие сабо и футболка с симпатичной физиономией мальчика-подростка. Под ослепительной улыбкой и аккуратной прической надпись «Кэм, любовь навеки». Барбара интересуется у мамы, не слишком ли детский этот прикид для концерта. Мама, возможно, вспоминая, в чем она сама ходила на свой первый концерт, улыбается и отвечает «Самое то». Барбара спрашивает, может ли она надеть мамины висящие сережки пацифики. «Да, пожалуйста». «Помада?» «Ну, хорошо». «Тени для глаз?» «Нет, извини». Барбара радостно смеется, «Я не в обиде», и крепко обнимает маму. «Не могу дождаться завтрашнего вечера», — признается она. Холли Гибни в ванной дома в Шугар-Хайтс. Она бы с радостью пропустила панихиду, но знает, что мать ей этого не позволит. Если попытается сослаться на нездоровье, получит вопрос, который слышала с самого детства. «Что скажут люди?» А если заявит, что ей без разницы, поскольку этих людей она не увидит до конца жизни, за исключением разве что Джейни, мать посмотрит на нее так, будто она заговорила на иностранном языке. Холли проглатывает таблетку Лексапро, но живот у нее скручен узлом, и ее рвет, когда она чистит зубы. Таблетка благополучно вылетает в унитаз. Шарлотта зовет дочь, спрашивает, готова ли она. Холли отвечает, что почти, спускает воду и думает. «По крайней мере, там будет бойфренд Джейни. Билл. Он такой милый». В квартире умершей матери Джейни Паттерсон тщательно одевается на панихиду. Черные колготки, черная юбка, черный жакет поверх темно-темно-синей блузки. Она думает о словах, сказанных Биллу, насчет того, что влюбится в него, если останется здесь. Они далеки от правды, потому что она уже влюбилась. Джейни уверена, что мозгоправ, услышав это, улыбнется и заговорит об отцовском комплексе. Но она улыбнется в ответ и скажет, что это фрейдистская чушь. Ее отцом был лысый бухгалтер, которого никто не замечал, даже если он стоял рядом. Билл Ходжес — другой. Если он здесь, ты об этом не забудешь. Именно это в нем ей нравится. И еще шляпа, которую она ему купила. Федора Филиппа Марлоу. Она смотрит на часы. 10:45. Пора бы ему появиться. Если он опоздает, она его убьет.